Глава 6. У меня начинается самая настоящая паника. Меня использовали. Обманом уговорили подписать контракт и теперь везут в какую-то тму таракань. Я должна там жить с этим? Я с ненавистью смотрю на фиктивного мужа. Ратмир сидит широко раздвинутыми ногами, вальяжно откинувшись на спинку кресла, а меня трясет от злости. «Успокойся, Ева», — говорит совсем не успокаивающим тоном, а приказным. Придушила бы его, если бы он не был таким здоровым. «Я не собираюсь успокаиваться, я в бешенстве, и бабушка знала!» «Я говорил ей, где живу», — отвечает спокойно. «Почему ей, а не мне?» От злости у меня на глаза наворачиваются слезы. «Вы меня обманули, я не буду жить в деревне!» «Не устраивай из всего трагедию». Он недовольно вздыхает. «Как же, ему наплевать на мой бизнес. Контракт подписан, и Ратмир, по сути, ничего не нарушает. Но то, что меня бабуля так подставит, я не думала. А зря. Нельзя было ждать от нее чего-то хорошего. Не представляю, как мне теперь выбираться из такой западни». Через час машина сворачивает с трассы у дорожного знака. Солнце почти проваливается за горизонт, обволакивая красным светом пшеничные поля. С другой стороны от дороги на десятки километров раскинулся густой лес, уходящий в горы. Я бы даже удивилась этой красоте, если бы не была так взволнована сейчас. Когда мы заезжаем в деревню, в окна машины начинает барабанить дождь. Еще минут 10 мы едем по проселочной дороге. Одни маленькие домики сменяют другие. Кое-где стоят дома и побольше. На улице уже совсем темнеет, и только редкие фонари открывают взгляду окружающую обстановку. Но мы не останавливаемся ни у одного из этих домов. Мы едем дальше, в сторону, где еще 10 минут назад я видела лес. Ратмир что, живет в доме в глуши, да еще и на отшибе? С каждой минутой все интереснее и интереснее. Ты подрабатываешь лесничим? Не удерживаюсь от подкола. Нет, вон мой дом. Ратмир показывает вперед. Я пригибаюсь, чтобы рассмотреть вид через лобовое стекло. И чуть не ахую, когда вижу темный особняк, подсвеченный сотнями маленьких ламп. Дом стоит на горе в окружении сосен. К нему ведет узкая проселочная дорога. Мы заезжаем на территорию за воротами. В темноте мне сложно оценить обстановку, но, кажется мне, этот двор не похож на те деревенские, что я видела по пути сюда. Машина останавливается у главных дверей. Ратмир говорит. «Приехали, выходи». Вновь приказ. Я делаю глубокий вдох, собираю в руках пышную юбку свадебного платья и открываю дверь. Никто мне не помогает, хотя хочется выбраться наружу, не запачкав юбку об машину, которая ехала сюда по грязи. Дождь неприятно моросит, смешиваясь с холодным ветром. На дорожке, выложенной из каменной плитки, собрались лужицы. Я смотрю себе под ноги, выбирая лучший путь к крыльцу, чтобы не наступить в воду. Ратмир подходит ко мне с сумками. «Ну иди уже, чего встала?» «Видом наслаждаюсь», — отвечаю сарказмом. Он подгоняет меня к дому, подталкивая под зад моими же вещами, как корову. От толчка я угождаю в лужу и застреваю каблуком в зазоре каменной дорожки. Туфля остается на месте, а я наступаю босой ногой на грязную, мокрую, холодную плитку. «Черт!» Ратмир берет все сумки в одну руку, а второй обхватывает меня за бедра и закидывает себе на плечо. «Стой, а туфля!» Он оборачивается. «Да хрен с ней». Ратмир заносит меня в темную комнату и ставит на пол. «Никуда не ходи, принесу тебе салфетки». Он идет куда-то по темноте. Я снимаю оставшуюся туфлю и пытаюсь нащупать на стене выключатель. Да где же он? Никак не могу найти. Босиком с промокшей ногой становится холодно. За дверью продолжает барабанить дождь. Погода под стать моему настроению. Мой фиктивный муж возвращается через минуту. Щелкает выключателем в другой от меня стороне. Зажигается свет, открывая обзору просторную комнату в стиле лофт. С одной стороны, уходящую в гостиную с камином, с другой — в кухню. Не люблю такие интерьеры. Они слишком холодные и мужские. Минимум деталей, максимум темно-серого цвета. Хотя Ратмиру подходит. Он протягивает мне пачку влажных салфеток. «Ототри ногу и пойдем, покажу твою комнату». Пока я пытаюсь очиститься от грязи, Ратмир разжигает камин. Мы поднимаемся на второй этаж и поворачиваем направо. Коридор выводит нас к еще одной гостиной. Это уже в стиле шале. Деревянные балки на потолке, белая кирпичная кладка на стенах, бежевый диван с креслами и пушистый белый коврик на деревянном полу. Я вдруг вспоминаю, как в студенчестве случайно попала на лекцию группы по дизайну интерьера, и там преподаватель показывал почти такую же гостиную, как эта. Я запомнила название стиля, потому что он мне понравился. Я хотела себе такую же гостиную. У дальней стены две двери. «Слева твоя комната, справа ванная с туалетом». поясняет Ратмир. Он доносит мои сумки до двери, толкает ее и оставляет их у входа. Я иду следом. Хочу зайти в комнату. Мне бы поскорее избавиться от этого платья и принять душ. Но Ратмир стоит в дверях моей спальни. Я останавливаюсь напротив и жду, что он отойдет. Но фиктивный муж лениво расстегивает несколько верхних пуговиц на белой рубашке, оголяя передо мной загорелую накачанную грудь. «Что ты делаешь?» Я смотрю на него со смешанными чувствами. Я устала и замерзла. Я очень зла и негодую, что теперь будет. Но я не могу не отметить, что тело у него шикарное. По крайней мере, то, что я сейчас вижу. А еще Ратмира так и веет мужественностью и силой. И его запах вызывает во мне странные чувства. Я пока не поняла, какие. Только зачем Ратмир демонстрирует мне себя? Намекает на первую брачную ночь? Пусть только заикнется. Я ему быстро напомню в грубой форме, что он гарантировал мне безопасность. Задумался. Он качает головой и отходит. Прохожу в комнату и закрываю свою дверь. Потом нащупываю выключатель, на этот раз успешно, и осматриваю спальню. Она пустая. Бежевые стены, окно с кремовыми занавесками, двуспальная кровать, две тумбочки и шкаф, большая комната. И все такое нетронутое, будто раньше тут никто не жил. У меня никогда не было такой большой спальни. Но радоваться не получается. Я в деревне, в лесу, в одном доме с человеком, которого почти не знаю. Как я буду тут жить? А работать как? Если все мои клиенты за 100 с лишним километров от меня. Я беру чистые вещи и бегу в ванную. Там, наконец, освобождаюсь от надоевшего платья и шпилек в прическе. Скидываю с себя все лишнее и встаю под душ. Под горячей водой становится куда лучше. Ратмира я в этот вечер больше не вижу. Я довольно быстро засыпаю в своей новой комнате. А утром первым делом звоню бабушке. «Бабушка, почему ты не сказала, что я буду жить в деревне?» «Правда чудесно?» — радостно говорит она. «Свежий воздух так полезен для будущих мам, а уж для ребенка. Как тебе дом?» Она как будто не слышит меня. В груди ледяной коркой разрастается печаль. «А как же мои клиенты, бабушка? Как я буду работать? А мой салон? Как я буду в него ездить? Я даже не знаю, ходит ли отсюда автобус. Только не причитай так при муже, Ева, мужчины этого не любят». «Я всего лишь хочу прояснить ситуацию». Произношу твердо, но стараюсь давить в себе раздражение. Такое ощущение, что мы говорим на разных языках. «Все будет нормально. Сегодня мы с Ольгой Ивановной приедем к вам в гости. И я все тебе расскажу про твой салон. А сейчас что? Будь терпелива, Ева. Увидимся». Баба Яся бросает трубку. Что же она собралась мне рассказать сегодня? Что никакого салона не будет, а я так и останусь в этом лесу рожать от Ратмира детей?